Встреча со стражем порога неизбежна. Страж порога – это облеченные в видимые формы все слабости, пороки и недостатки их обладателя, которые так или иначе проявлялись в нем на земле. Самые сильные из них, связанные с тем, как они выявлялись, и принявшие яркие и живые обличия, окружают человека, пытаясь увлечь и поглотить его сознание так или даже еще более полно, чем это происходило когда-то. Они принимают самые привлекательные и соблазнительные образы, становясь жизненно реальными и усиливаясь все более и более по мере того, как мысль сочетается с ними и погружается в них. Они могут настолько поглотить и увлечь человека, что переступить через них у него не будет ни сил, ни желания. То, что когда-то влекло его на земле, принимает еще более влекущие формы, еще более усиливается, чтобы завладеть всецело своим породителем. Эта борьба со стражем порога полна драматизма, ибо поражение означает, что вход в высшие сферы становится недоступным, и уделом побежденного будет пребывание в низших сферах пространства, обреченным в оболочке четвертого и пятого принципа. Земными притяжениями человек связывает себя на земле и освобождается от них тоже пока еще в земном теле. Поэтому встрече со стражем порога надо готовиться сейчас, еще в плотном теле, пересматривая и отбрасывая все, что подлежит изживанию. Сочетание сознания с влекущими мыслеобразами опасно тем, что если оно допускается на земле, будет оно допущено и при встрече со стражем, и тогда опасность поражения становится явной. Поражение высшей дуады недопустимо, но подготавливается оно еще на земле, допущением или позволением сочетания сознания с низкими мыслями. Вот почему постоянный дозор воли над теми мыслями, которые гнездятся в сознании, столь настоятельно необходим. В этом дозоре спасение и залог победы над стражем порога. «Порождение стихий, не боюсь вас», может сказать только тот, кто на земле приучил себя стойко и твердо не входить с ними в мысленное общение и тем не допускать сочетания с недостойными формами мысли. Здесь они неявны и невидимы, хотя совершенно явно воздействуют на астральную оболочку. Но там они становятся единственной зримой реальностью для человека, ибо мир плотный перестает для него существовать. Называем победителем успешного ученика, ибо уже на земле, постоянно борясь с нечистыми и влекущими мыслями, подготовляет себя он к сужденной победе над стражем порога. Надо изъять из этих мысленных форм, к низу влекущих, их кажущуюся привлекательность, ибо за нею острое жало порока, шипы и колючки и ненасытность астрала, стремящегося раздуть и усилить все то, что еще подлежит безусловному изживанию. Силу влечения человек в эти формы когда-то вложил сам, потому только он сам и может отнять от них то, что он когда-то дал по неведению, не зная, какая страшная опасность и рабство заключается в попустительстве своим слабостям и мыслям, питающим и усиливающим их. Именно неизжитые желания и импульсы порождают влечение к сочетанию с низкими мыслеформами неизжитых страстей и пороков. Искушение святого Антония свидетельством служит того, насколько эта борьба с ветхим человеком в себе остра и неизбежна, если хочет он себя победить. Она должна быть победной сейчас, чтобы будущая победа над стражем порога была решительной и полной. Тот, кто идет в будущее именем Владыки, не может не победить, какой бы ценой ни досталась победа.